Глава десятая. В субботу, как только в коридоре фабрика управления раздался звонок, извещавший о конце рабочего дня, начальник планового отдела Наум Львович Шустрицкий поспешно собрал со стола бумаги, запер их в ящик и, надев довольно потрепанную шубу с бобровым воротником, спустился во двор. Там против конторы уже стояла легковая машина главного инженера. Самого Баранова еще не было. Это удивило Шустрицкого. Уже давно вошло у них в традицию тотчас после работы собираться по субботам то у одного, то у другого из партнеров по преферансу. Страстный любитель и знаток этой игры, Баранов никогда не пропускал субботних встреч. Раньше их постоянными партнерами были Василий Петрович и начальник технического отдела главка Сафронов. Став начальником главка, Василий Петрович то ли из-за своей занятости, то ли по каким-либо иным соображениям редко принимал участие в игре, и его заменил финансист Городецкий, тоже из главка. Юрий Борисович Никонов числился запасным игроком. Его приглашали только в тех случаях, когда кто-нибудь из постоянных партнеров уезжал в командировку или заболевал. Сегодня вышел именно такой случай. Городецкий уехал в Ворошиловград, и его должен был заменить Юрий Борисович, о чем с ним договорились еще накануне. Подождав немного, Шустрицкий озяб, открыл дверцу и влез в машину. «Сегодня хозяин что-то запаздывает», — сказал скучавший за рулем шофер. «Да, не видать его», — пробурчал Шустрицкий и забился в угол заднего сиденья. Александр Васильевич появился минут через 20, тяжело дыша от быстрой ходьбы, и сел рядом с плановиком. «Поехали к Сафронову», — приказал он шоферу. «Что случилось?» — осведомился Шустрицкий. «Задержался у директора. Что-нибудь новое?» «Да нет, все то же». Баранов многозначительно показал глазами на шофера. На этом разговор оборвался, и они молча доехали до Фрунзенской набережной, где жил Сафронов. «Позвоню в гараж к 12 часам, а пока вы свободны», — сказал Баранов шоферу и отпустил его. Сафронов успел все приготовить для игры. Посредине просторной комнаты под розовым абажуром стоял круглый стол. На столе расчерченная бумага, две колоды новых атласных карт и штук 10 отточенных карандашей. На другом столе у окна закуски, водка, рюмки. Такой был заведен порядок. Тот, у кого собирались, приготовлял водку, закуски и непременно дюжину пива. «По три бутылки на брата», как говорил Сафронов. Ужинать не садились. Сдающие карты, освобождаясь от игры, подходил к столику, пил и закусывал в одиночестве. Когда пришли партнеры, Сафронов посмотрел на часы. «Но, друзья, это уже свинство. Из-за вас мы потеряли уйму золотого времени», — сказал он. Правда, Александр Васильевич никогда не думал, что такой пунктуальный человек, как вы, может запаздывать, — добавил Юрий Борисович, улыбаясь. «С таким директором не только запоздаешь, волком завоешь», — ответил Баранов, усердно протирая платком вспотевшие стекла пенсне. «Говорят, Власов здорово жмет на вас», — съехидничал Сафронов. «Еще как! Не везет мне с директорами». Баранов подошел к столу, налил себе водки и выпил. «Замерз что-то», — сказал он, как бы оправдываясь. «После Василия Петровича дали феноменального бездельника, а этот форменный маньяк. Каждый день выдумывает что-нибудь новое, не поймешь, что ему надо». Слава богу, план начали выполнять. «Показатели улучшаются, того, гляди, в передовики выйдем. Тогда почет, уважение, прогрессивка». «Так нет, он, видите ли, не может примириться с отсталой технологией. На днях договорился до того, что начал утверждать, будто на наших, мол, производственных площадях мы можем увеличить выпуск продукции на 50%. Смешно даже. А еще этот фантазер Никитин. Не успел Власов появиться у нас, как Никитин полез к нему со своими предложениями. Мальчишки Полетову тоже вскружили голову. Эффект-то какой? У нас Поммастера опережает Европу. В газетах о нем напишут, еще чего доброго. Государственную премию могут дать. Власов человек энергичный, с характером, и у него светлая голова. Этого отрицать нельзя, — осторожно вставил Шустрицкий. Да и в предложениях Никитина много разумного. Скажите по совести, Александр Васильевич, может быть, Власов потому вам не нравится, что он знающий инженер и вмешивается в технику? — спросил Сафронов. Признаться, технологии на вашем комбинате действительно дрянь, а план явно занижен. Возможно. Но я что-то не замечал на других руководимых вами фабриках лучшей технологии, уважаемый начальник технического отдела. Баранов начал горячиться. Прежде чем солидаризироваться с Власовым и брать его под защиту, вы бы лучше о себе подумали. Достаточно ему будет добиться хотя бы частичного успеха, как сразу спросят и с вас. Где вы, мол, были до сих пор, уважаемые руководители? Почему не сделать на всех фабриках то, чего добились уже на одной? Это еще не беда, если только спросят, а могут заставить перевернуть все вверх дном, и главку увеличат план. Вот тогда я посмотрю, как вы запоете. Постойте. Юрий Борисович поднял руку. Никто не оспаривает того очевидного факта, что технология и техника у нас отсталы. Но, к сожалению, все это наследие прошлого. После революции страна была занята более серьезным делом – индустриализацией, и до текстиля не доходили руки. Тут возникает другой, я бы сказал, принципиальный вопрос. Целесообразно ли в данный момент распылять и без того ограниченные государственные средства и заниматься штопкой старых дыр? Уверяю вас, на это никто не согласится. Власов человек ограниченного кругозора. Как все упрямцы, он этого не понимает и лезет на рожон. По-моему, он просто карьерист и горит желанием блеснуть, выдвинуться, полагая, что для этого у него имеются все данные. Шутка ли? Сын ткачихи вырос в казарме, одним словом, пролетарий. «Откуда вы знаете такие подробности его биографии?» — спросил Шустрицкий. «Для этого существуют анкеты». Я внимательно просмотрел его личное дело, прочитал написанную им автобиографию и пришел к заключению, что Власов вырос действительно в казарме. Но вот чей он сын, это надо еще выяснять. Мать Сорокина, сам он Власов, тут что-то не так. Скорее всего, Сорокина была прислугой в доме у каких-нибудь буржуев, а когда во время революции их расстреляли, то остался мальчик-сирота. Сердобольная женщина, поступая на фабрику, взяла его, по-видимому, с собой в казарму, а позже, чтобы не было кривотолков, решила выдавать мальчика за своего сына. Вот и весь сказ. Но уж это вы перехватили. Расстрелянные буржуи, осиротевший мальчик, сердобольная женщина, целая сказка. Бросьте вы всю эту чепуху. Для проверки работников и уточнения их биографических данных существуют кадровики. Хватит, хватит об этом. Лучше займемся делом. Прошу. Сафронов подошел к столу и широким жестом пригласил партнеров. Вытащили из колоды карты, определили, кому где сесть, кому сдавать. Игра началась. Пики, пас, семь треф мои. Изредка кто-нибудь избито острил. Чем я без одной, лучше друг без двух. И опять отрывисто. Пики, черви. Во втором часу ночи, спускаясь по лестнице, Баранов взял Юлия Борисовича под руку и тихо, чтобы не слышал идущий впереди Шустрицкий, прошептал. «Власова пора осадить, иначе с ним беды не оберешься. Вы бы поговорили с Василием Петровичем?» «Непременно. Завтра буду у него дома и обо всем поговорю», — ответил тот также в полголоса. Развезя всех по домам, Баранов остался в машине один. Подняв меховой воротник и съежившись от холода, он сидел рядом с шофером и думал о своем разговоре с Никоновым. На душе было скверно. Вообще, последнее время его не покидало чувство смутного беспокойства. Странно, даже такие приличные и сдержанные люди, как Шустрицкий и Сафронов, относятся к Власову сочувственно, находят его затеи разумными. В чем дело? Может быть, ошибается он сам, Александр Васильевич, или просто новизна и смелость привлекательны. Что Власов смел, в этом сомневаться не приходится. Энергичен, работает с увлечением. Такие, как он, не признают компромиссов, не знают середины. Они или сносят все преграды на своем пути и достигают цели, или ломают себе шею. Может быть, в нашу бурную эпоху нужны именно такие люди. У поворота на Садовую на Крымской площади шофер резко затормозил перед мигающим светофором, и машина, качнувшись, остановилась. От неожиданности Александр Васильевич чуть не ударился головой о переднее стекло. Пенсне соскочило и упало на ковер. Он поднял его, тщательно протер кусочком замши, который всегда носил в кармане, и, выдрузив на нос, огляделся по сторонам. В этот поздний час заснеженные улицы Москвы пустели на короткое время. Даже дворники, обычно дежурящие по ночам, куда-то запропастились. Только одинокий милиционер в шинели, опустив шапку-ушанку, размахивая коротенькой палочкой, прохаживался под светом уличного фонаря. Светофор снова замигал, и машина покатилась вверх по Садовому кольцу. О чем он думал до остановки у светофора? Да о своем разговоре с Никоновым. Конечно, этот тип поговорит с Толстяковым и сумеет внушить ему нужные мысли. Там, где пахнет закулисной интрижкой, Никонова подталкивать не приходится. От такого рода деятельности он получает одно удовольствие. Впрочем, и Толстяков вряд ли нуждается во внушении. Маломальски зрячим людям очевидно, что начальник главка ненавидит Власова и ищет подходящего случая, чтобы избавиться от него. Вопрос в другом. Правильно ли поступил Александр Васильевич, поговорив так откровенно с Никоновым? Из слепого желания убрать Власова он постепенно становится приспешником Толстякова и Никонова. Признаться, это не очень-то благодарная и благородная роль. Обида на то, что его обошли, еще не исчезла, но все настойчивее звучал внутренний голос, голос совести и справедливости. Александр Васильевич часто спрашивал себя, будь он директором, сумел бы он сломать укоренившиеся на комбинате и не только на комбинате традиции и открыть путь новому, как это пытается сделать Власов? Вряд ли. А пора такой ломки, видимо, пришла, и кто-то должен начать. Задача Власову по плечу. В этом, может быть, и заключается закономерность его прихода на комбинат. Черт возьми, уж очень все сложно, даже думать об этом не хочется. Будь на месте Власова другой человек, помягче и не такой настойчивый, Александр Васильевич, может быть, и примирился бы. А так он не выносит одного вида этого человека. Маньяк, фанатик. День выдался на редкость погожий. С утра мягко светило зимнее солнце, окрашивая все в розовый цвет. В скверике против окна румяные ребятишки в мохнатых шубках и съезжавших на глаза шапках-ушанках, похожие на медвежат, играли в снежки и катались на санках. Тянуло на улицу. Хорошо бы взять лыжи и поехать в Сокольники. Кстати, повидаться с Сергеем, узнать, что у них стряслось на фабрике. Но нельзя поддаваться соблазну. Впереди еще два экзамена. Вздохнув, Леонид отошел от окна, сел за стол и, зажав руками уши, склонился над учебником теоретической механики. По привычке, медленно раскачиваясь всем корпусом, он пытался сосредоточиться и понять, почему кривизна изогнутой оси балки прямо пропорциональна изгибающему моменту и обратно пропорциональна жесткости балки при изгибе. В передней раздался звонок, и тотчас в коридоре послышались мягкие шаги, шелест шелка. Эта мать пошла открывать дверь. Вошел Юлий Борисович, румяный от мороза и оживленный. Поцеловав руку Ларисы Михайловны, он осведомился о ее здоровье и подошел к вешалке. Положив на столик перед зеркалом боярскую бобровую шапку с бархатным верхом и приглаживая редкие волосы, он повернулся к Ларисе Михайловне и громко спросил: «Василий Петрович у себя?» «В столовой, читает газету». Лариса Михайловна пропустила Никонова вперед и прошла к себе. В открытые двери до Леонида долетали голоса мужчин, мешая ему заниматься. Он встал, собираясь прикрыть дверь, но вдруг невольно замер на месте. «С мальчишкой Полетовым тоже выдумали ловкий ход», — говорил Никонов. «Подумать только, какой эффект! Потомственный пролетарий, помощник красильного мастера, комсомолец утирает нос всей Европе». «Но, говорят, он действительно что-то придумал», — перебил его Василий Петрович усталым безразличным голосом. «Какое там придумал? Скопировал чертежи закрытой барки из старого немецкого журнала и выдает за свои. Никитин хоть и фантазер, но умнее красильщика. Он кое-что изменил в чертежах, а кое-что добавил. Вот и получилось оригинальное предложение». «И то неплохо. Да разве дело в барке?» Никонов явно терял терпение. «Конечно, ценой затрат сотен тысяч рублей они, может быть, и добьются каких-то результатов. Для этого большого ума не требуется. Газетам нравятся такие затеи, но и начнут раздувать кадило, всемерно поддерживать инициативу передового коллектива, опыт передовиков быстрее внедрить на другие предприятия, собрания, активы, может быть, даже состоится заседание коллегии министерства специально по этому вопросу. Министр может сказать: видите, какого директора мы вам рекомендовали, а вы возражали против его назначения. А Власову только этого и надо, он честолюбив, к тому же карьерист. Не думаю. У него просто такой характер. Есть люди, которые вечно мудрят, чего-то добиваются, а если их не поддерживают, то разводят склоки и кляузы. Знаю. Вы, Василий Петрович, хорошо разбираетесь в людях, но в данном случае, боюсь, вы ошибаетесь. Власову хочется блеснуть во что бы то ни стало». У Леонида заколотилось сердце. «Вот сволочь!» Он стиснул зубы. «Что это? Он из Сергея какого-то жулика делает». Василий Петрович издал какой-то неопределенный звук, вроде «да», и умолк. «Черт с ним, с Власовым», — продолжал Никонов. «Меня больше всего беспокоит другое. Когда его болтовня о возможности увеличения плана на 50% дойдет до министерства, то вам нелегко будет утверждать, что план на будущий год завышен. В плановом отделе сразу ухватятся за власовские фантазии и начнут кричать: вот какие у нас неиспользованные резервы. Один сумасшедший бросил в колодец камень, собрались 10 умных и не смогли вытащить его оттуда. Так может получиться и у нас». «Да, плановикам только дай повод». Леонид увидел, что Василий Петрович встал, медленно прошелся по столовой, потом опять подошел к столу. Уже другим властным тоном он сказал: «Завтра же предложите Власову представить в главк для изучения проект Никитина со всей документацией. Рассмотрим в главке и, может быть, пошлем в научно-исследовательский институт на апробацию. Для этого потребуются месяцы. Время пройдет, план нам утвердят, а там будет видно». Видимо, такое решение начальника не удовлетворило Никонова, и он опять начал что-то говорить, но Леонид уже не слушал его. Он бросился в переднюю, быстро оделся и, перепрыгивая через две ступеньки, выбежал на улицу. На углу скверика Леонид столкнулся с Борисом. «А, это ты, Леня? Здорово, куда бежишь?» «Так, дело есть». «Понимаю, на свидание опаздываешь». Леонид не ответил. Все в Борисе раздражало его. Сдвинутая на затылок фетровая шляпа, белое шелковое кашне и даже дымящаяся сигарета в углу рта. «Ладно, можешь не говорить, а я к вам. Милочка дома?» «Зачем она тебе?» — спросил Леонид. Борис даже на миг растерялся. «Вот странный вопрос». «Нисколько не странный. Лучше бы ты оставил ее в покое». «Что?» Борис побагровел, бросил сигарету и подошел вплотную к Леониду. «То, что слышал. Она плохо разбирается в людях, а я тебя вижу насквозь, понял? И, не дожидаясь ответа, Леонид повернулся и ушел. Борис проводил его недобрым взглядом. Что он, взбесился, этот выродок? Тоже рыцарь нашелся. Неужели Милка рассказала ему про вечеринку? Если так, то дело дрянь. От таких идейных, как Ленька, всего можно ожидать. Напишет в комитет комсомола, или сам явится туда и все расскажет. А наши комитетчики только и ждут повода, чтобы доконать меня. С Лопоухим тоже неладно получилось. Ведь я просил его по-хорошему, просил не ставить двойку. Так нет, для него, видите ли, это имеет принципиальное значение. Промолчи он, не скажи, что я плохой студент и позорю хорошего отца. Все обошлось бы. И какое ему дело, чей я сын? Ну, погорячился я, сказал лишнее, с кем этого не бывает. А комсомольская организация сейчас же выговор. Наплевать. Влепили выговор, со временем снимут. Жаль, стипендии лишусь. Попробуй обойдись-ка теперь 5 бумагами, которые дает старик. Положим, 2-3 сотни можно будет вытянуть у мамаши, но все равно мало. Борис отшвырнул ногой с тротуара кусочек льда и вошел в парадное. Двери ему открыла Любаша и на вопрос «Милочка дома» почему-то сердито ответила, куда ей деваться, и, хлопнув дверью, шлепая большими туфлями, ушла на кухню. В столовой навстречу Борису поднялся Никонов. «Борис Вениаминович, мое почтение. Давно не видались. Как жизнь, как учеба. Благодарю. Во всем полный порядок. Иначе и быть не может. Молодой, красивый, знатные родители и, конечно, успех у женщин. Ей-богу, завидую. Вы тоже не старик, Юлий Борисович? Куда мне?» Никонов скромно опустил глаза. «Может быть, заедешь ко мне как-нибудь? Посидим вечером, разопьем бутылочку. С удовольствием». Дружелюбное отношение Никонова вдруг натолкнуло Бориса на одну мысль. «Юлий Борисович, у меня к вам большая просьба», — сказал он. «Пожалуйста». Никонов сразу догадался, о чем будет речь, и с готовностью добавил. «Всегда к твоим услугам». «Не одолжите ли 300 рублей?» Борис слегка смешался, но тут же поднял голову и посмотрел Никонову в глаза. «Что за вопрос? Конечно!» Никонов вытащил бумажник, отсчитал деньги и протянул Борису. «Спасибо. Верну 2-3 недели. Можешь не спешить. Когда будут, тогда и отдашь. Дело студенческое, разве не понимаю? Мне, конечно, было труднее, чем тебе. Редко бывал при деньгах. Жил почти впроголодь, но не унывал. Добудешь, бывало, где-нибудь немного деньжат. И пир горой, налей, налей, товарищ, за здравную чару. Кто знает, что с нами случится впереди?» Никонов пел в полголоса довольно приятным тенорком. Борис тоже тихонько подхватил. Вошла Милочка и, улыбаясь, стала у дверей. Она была в новом длинном платье, черный панбархат красиво облегал ее стройную фигуру. И, глядя на нее, и вспоминая свой недавний разговор с Леонидом, Борис подумал о том, что нет такой силы, которая заставила бы его отказаться от этой девушки. Леонид с удивлением всматривался в лицо своего друга. За короткий срок, что они не виделись, Сергей осунулся, под глазами черные круги. «Что с тобой? Ты здорово изменился», — сказал Леонид. «Мама заболела». Сергей не спал всю ночь, ухаживая за матерью. Аграфена Ивановна, придя со смены домой, сказала, что ее знобит, отказалась от ужина и легла. Сергей заставил мать проглотить таблетку аспирина, напоил ее горячим чаем и, хорошенько укрыв одеялом, пошел спать. Уже засыпая, он вдруг услышал голос Аграфены Ивановны. Она что-то громко говорила. Сергей вскочил и подбежал к ней. Раскрасневшаяся, с каплями пота на лбу, мать металась в постели, бредила. «Мама, мамочка, очнись!» — тормошил ее Сергей. Она поглядела на него, слабо улыбнулась и замолчала. Но вскоре опять начался бред. Сергей положил ей на голову холодный компресс, но она металась в жару и часто вскакивала с постели, и только под утро забылась тревожным сном. «Врач был?» — спросил Леонид. «Нет, поликлиника выходная. Сергей махнул рукой и поманил Леонида к себе за ширму. «Рассказывай, что у тебя нового?» «Я пришел сказать тебе, что против вашего директора...» «Власов, кажется, его фамилия. Ну да, против него, точнее, против вас троих, затевается форменный заговор», — сказал Леонид, садясь с Сергеем на кровать. «Не понимаю, какой заговор?» «Обыкновенный. Сегодня к Василию Петровичу пришел Никонов. Они долго разговаривали о делах на вашей фабрике, а я в соседней комнате готовился к экзаменам и все слышал. Ну, в двух словах дело такое. Они боятся вашего успеха и всячески будут вам мешать». «Почему?» «Прежде всего потому, что заботятся они только о своей шкуре. Из их разговоров я понял, что если вы добьетесь успеха, то им будет плохо. Главку увеличат план». «Прямо так и сказали?» У Сергея загорелись глаза. «Чудак! А зачем им было разводить дипломатию и говорить намеками? Они были вдвоем и не подозревали, что кто-то их слышит. Беседа шла откровенная. Они решили на первых порах затягивать рассмотрение вашего проекта. Еще о многом говорили, да не стоит повторять». Леонид замялся. «Чего ты мнешься? Выкладывай все. Я ведь тоже кое-что знаю. Никонов выступал у нас на техническом совещании и пытался высмеять Николая Николаевича, обвинял его в невежестве. А Баранов намекнул, что мое предложение пустяковое, что такие барки были, мол, у немцев еще до войны, и те от них отказались. Видишь ли, речь идет о более серьезных вещах, чем ты думаешь. Одним словом, Никонов убеждал Василия Петровича, что ваш директор затеял всю эту историю с реконструкцией, чтобы прославиться, карьеру чужими руками сделать». Сергей задумался. «Какая чепуха. Никонову ничего не стоит оклеветать человека. Алексей Федорович не карьерист, он настоящий коммунист. Он в войну добровольно пошел на фронт. Ты бы послушал мастера Гринберга, когда он рассказывает, как Власов вел себя на фронте. Недаром его наградили 5 боевыми орденами. А Никонов клевещет на него, завистник и шкурник. Он всю свою изобретательность направил на то, чтобы избежать фронта. Вошел в доверие к твоему отчиму, получил бронь и всю войну околачивался в тылу. Народ кровью исходил, а Никонов свои делишки обделывал. Об этом весь комбинат говорит. Знаю. Мама рассказывала, что в отделе главного механика, где тогда работали мой отец и Никонов, можно было забронировать только одного специалиста. Отец отказался от брони и не вернулся. Сергей невольно вздрогнул. Кажется, пробил тот тяжелый час, когда он обязан открыть товарищу правду об его отце. Но как? Как сказать ему, что отец, которого он считает погибшим, жив и находится в доме инвалидов Отечественной войны, что мать обманщица? Как сказать? А сказать надо. Леня, я тоже хотел поговорить с тобой об одном серьезном деле, начал Сергей, запинаясь. Только дай слово, что выслушаешь меня спокойно и не наделаешь глупостей. Странное предисловие. Но, конечно, даю. Видишь ли, Леня, твой отец жив, — сказал Сергей, не спуская глаз с друга. Что? Что ты сказал? Слова Сергея не сразу дошли до сознания Леонида. Он потерял на фронте ноги и руки и живет сейчас в доме инвалидов под Москвой. Как же это? — спросил растерянно Леонид. «Не может быть!» Он побледнел, провел языком по пересохшим губам. Он встал и сейчас же снова сел на кровать. «Отец жив?» «Жив мой отец!» Повторяя эти слова, он верил и не верил, он чувствовал, как в сердце его зарождались радость и мучительная тревога. Тот, о ком он так часто думал, был жив. Был где-то рядом, а он и не знал об этом. Но почему же от меня скрывали? А тот, другой, в доме которого мы живем? А мама? Мама моя знала об этом? Спросил он, подавшись к Сергею. Тот помедлил и сказал. Знала, Леня. В комнате стало тихо. Так тихо, что казалось, будто каждый слушает биение собственного сердца. Леонид вскочил и бросился к выходу. «Погоди, куда ты?» — Сергей хотел удержать его. Хлопнула входная дверь. Шум разбудил Аграфену Ивановну. Она шевельнулась, что-то пробормотала. Сергей на цыпочках подошел к постели матери. Нет, она спала. Кажется, ей лучше. Скорей бы уж пришел врач. Немного погодя, он вышел на кухню, зажег свет, поставил на огонь кастрюлю с супом. Перед его глазами стояло растерянное, побледневшее лицо Леонида. Вспомнились его слова. «Как же это?» Из клока, которая, похоже, заваривалась вокруг его барки. Она показалась Сергею в эту минуту особенно мелкой и противной.